Утреннее солнце только что облило своими лучами окрестности, когда оба всадника подъезжали к хижинам рабочих, уже вставших и ушедших на поля. С сильно бьющимся сердцем Франциско поспешил к хижине Энрике. Дверь была отперта. Он задрожал от испуга. Что такое могло случиться? Он вошел в низенькую комнату, она была пуста. Кровать ребенка тоже пуста. Платья, стулья и другие вещи в беспорядке кучами лежали на полу. Ни малейшего следа Энрике и ее сокровища. Ни малейшей возможности допытаться, куда они делись. Страшная минута тревоги и неизвестности. Франциско бросился вон, созвал жителей хижин. Он хотел добиться сведений во что бы то ни стало. Доминго напрасно старался смягчить его отчаяние. Никто не мог разъяснить ему этого вопроса. Наконец он нашел возле замка какую-то пастушку, которая уверяла, что перед рассветом видела Энрику с ребенком на руках. Она шла из парка, почти бежала и поспешно устремлялась к Бедойскому лесу. «Вон туда!» — рассказывала она. Франциско и Доминго, не теряя ни минуты, во весь опор помчались по этому направлению, лежавшему на мадридской дороге. Глава четвертая. Бегство. Пастушка не ошиблась. Молодая женщина, ранним утром быстро бежавшая к лесу, была действительно Энрика. Когда накануне вечером Баррадос втолкнул ее в темный павильон и крепко запер окна и двери, измученная девушка изнемогла под тяжестью быстро поразивших ее страшных событий и упала без чувств. Долго ли она лежала таким образом на сырой земле неприветливого павильона, она не помнила. Наконец, крики ее ребенка заставили ее прийти в себя. Непроницаемый мрак мало-помалу стал рассеиваться по мере того, как ее глаза привыкли к нему. Она оглянулась. Комната, в которую не попадал ни один луч света, была пуста. Черные, отвратительные стены, переходившие своим сводом в потолок, окружали ее со всех сторон, не пропуская ни воздуха, ни света и не предоставляя ей ни малейшей надежды на спасение. Отвратительные черви, большие слизни и налившиеся ядом жабы ползали по стенам и по сырому земляному полу. Энрика быстро вскочила. Ребенок ее в испуге от темной непривычной комнаты стал плакать и проситься вон. Ужасное положение. Мучимая смертельной тоской, она поглядела вокруг себя. Нет ли где спасения? Напрасно стараясь поцелуями и ласками успокоить свое дитя, которое легко могло умереть, оставшись ночью в таком нездоровом сыром воздухе. От хаоса всех ее мыслей и впечатлений у нее по телу пробегала холодная дрожь. «Спасите! Спасите!» — шептала она. А потом говорила: «Все погибло! О, мой Франциско!» Тихо и осторожно подошла она к окну и попробовала запустить свои маленькие пальцы между крепкой ставней, которую запер окно Баррадос, и железную стеною, но металл не поддался ее усилиям. Она осмотрелась кругом. Ни скамьи, ничего, на что она могла бы присесть на минуту или на что могла бы положить своего ребенка, пока обеими руками старалась бы отворить запертую дверь. Смертельного своего страха она не могла выносить доли. Если бы теперь подкрался Жозе, если бы он попал к ней в уединенный павильон, никто не услышал бы ее крика. Он мог бы сделать с ней, что хотел. Кровь застывала у нее в жилах при этой мысли, которая так живо представлялась ей, что она, потрясенная до глубины души, полная страха, уже видела перед собой его тихо подкрадывавшуюся к ней фигуру, видела его жадно блиставшие взоры, его бледное, изнуренное страстями лицо, его руки, тянувшиеся за ней и за ее ребенком.